Сепра быстро нашли нужный шаттл. Филатов и Миронов в окружении охранников, спокойно беседуя, дожидались главных пассажиров. Заметив автоматов, Филатов резко замолчал и выжидающе повернулся лицом в их сторону. Так же поступил капитан Артикля. Они поприветствовали друг друга. Миронов пожелал всем хорошего полета и ушел прочь, а все остальные прошли на борт. Сепра 898 присела в кресло и опустила сверху защитное устройство фиксации, используемое вместо ремня безопасности. Напротив, сбоку от нее, разместился Филатов. Оксана изобразила безразличие и принялась смотреть в иллюминатор. Сепра 363 сидел за ее спиной и тоже смотрел в окно, наблюдая за суетящимися рабочими. Сепра 898, я сейчас обращаюсь к твоему искусственному интеллекту, отбрось все те эмоции, что испытывает второе твое сознание, и ответь мне честно, как бы ты поступила на моем месте, в этой нелегкой ситуации. Филатов нервничал. Он смотрел на Сепра с надеждой. Отрицала бы до последнего, ответила Сепра 898, переведя взгляд на акционера. Спасибо за понимание и за спасение. Но, несмотря на это, на ваше отрицание, она вас любит, как и Анатолия. Ей тяжело воспринимать происходящее. Она и подумать не могла, что в ее семье мог произойти столь серьезный разлад. Сепра 898 поведала о чувствах Оксаны и снова принялась смотреть в иллюминатор. Шаттл вышел в открытое пространство. На Сепра 898 навалилось тревожное чувство. Она ощущает себя пленницей, ожидающей судного часа. На Земле решат ее судьбу, а точнее, судьбу некогда, возможно, биологической части ее разума. Оксана хочет жить, жаждет стать частью современного мира, намерена добиться гармонии между членами своей семьи. Но пока она бессильна, ей предстоит доказать свое существование. Для этого нужно добраться до банковской ячейки, доступ к которой есть только у нее и ее сына. Оксана умерла внезапно, молодой, не успев поведать никому о секрете, поэтому вряд ли Анатолий мог прознать о спрятанном наследстве самостоятельно. Филатов был шокирован новостью про какой-то там ключ. То, что эта вещь вернет ей права на проект, было громко сказано, на эмоциях. На самом деле данный предмет, а точнее, пароль способен нейтрализовать и обездвижить все информационное поле корпорации. Стоит лишь запустить червяка в один атман, и в течение пары месяцев заразятся все остальные. Оксана случайно получила вредоносную программу в процессе работы над проектом Сепра. Она не стала от нее избавляться, опасаясь войны между роботами и людьми. Нынче вирус может оказаться в плохих руках и принести хаос в мир. Сепра 898, проанализировав имеющиеся сведения, пришла к выводу, что Иван Платов пробудил Оксану Мор с целью заполучить вредоносный ключ. Нельзя позволить ему овладеть смертоносным оружием. Сформировавшийся мир и порядок необходимо любым способом сохранить. Сепра 898 ступила на поверхность Земли и пару секунд смотрела себе под ноги, на темно-серый асфальт, покрывающий всю посадочную полосу. Ее подошва ощущала тепло, а тело быстро осваивалось в новых атмосферных условиях. Азот с примесью других газов вдыхался легко. Сепра 363 прошел вперед, вертя головой по сторонам, он с интересом разглядывал окружение. Над высокой стеной, окружающей территорию космодрома, возвышались причудливых форм небоскребы с изогнутыми стенами, украшенные яркими неоновыми вывесками. Из-за них выглядывали остроконечные зеркальные башни с проекцией бегущих строк и кольцевидные стеклянные мосты, а между ними в небе среди разноцветных полос, своеобразных дорожных разметок, парили круглые, либо заостренные крылатые, плоские, несколько уровневые аэромобили. В ясном синем небе над белыми облаками мелькали бледные огни от мощных прожекторов космических кораблей и станций, находящихся в космосе. Сепра 898, далеко от меня не уходи, раздался громкий голос Филатова. Сепра 898 обнаружила себя среди чужих кораблей, отдаленно от шаттла, на котором прибыла. Боишься, что сбегу? Подумала она и, подавшись воле Оксаны, намеренно вплотную подошла к Игорю. Он раздраженно сделал шаг назад. «Где мы находимся?» — поинтересовалась Сепра 898. «На территории управления корпорации Земля», — ответил Филатов, указывая пальцем вдаль, на сине-фиолетовое высоченное изогнутое, будто спираль, здание. Вокруг него кружили голограммные ленты с надписями, с теми самыми цитатами, так часто звучащими из динамиков космолетов. «Граждане бесценны для корпораций, и акционеры, очевидно, считают, что им об этом следует всегда напоминать. Сепра-898 переместила взгляд сначала на строение с большими спутниковыми тарелками на крыше, а затем залюбовалась многоуровневым парком. На каждом открытом ярусе благоухали яркие цветы, выглядывали пышные ветви деревьев и свисали толстые лианы. «Идем», — обратился к ней Филатов, когда к ним подошли две высокие стройные девушки в фиолетовых униформах. «Они не атманы, живые люди». Сепра-898 взглянула на Филатова, по достоинству оценив очеловеченных роботов. Искусственные тела практически неотличимы от биологических тел. Сепра-363, одна из девушек приблизилась к нему. «Да», — ответил Сепра-363, — «пройдемте, пожалуйста, следом за мной. Вас уже ожидают в пункте выдачи атманов, а затем вам нужно будет подписать несколько документов, чтобы получить право проживания на планете Земля, и для того, чтобы получать все необходимые выплаты», — сказала она с легкой улыбкой на лице. Но он не успел высказать мысль, так как вмешалась Сепра-898. «Иди и ни о чем не думай. Мы с тобой встретимся по ту сторону ворот. Я тебя найду». Вторая девушка, темноволосая Алиса, сопроводила Сепра-898 до ее покоев в жилом комплексе, соседствующем с главным офисным зданием управления. Комната оказалась просторной, светлой и уютной. В центре гостиной у полукруглого мягкого дивана разместился журнальный столик, выглядящий как стеклянный куб, а из панорамного окна открывался чудесный вид на мегаполис. Сепра-898 приблизилась к окну, рассмотрев широкий открытый балкон с плетеным столиком и двумя такими же стульями. Пройдя в спальную зону, Оксана обрадовалась круглой широкой кровати, на которой вполне возможно уместиться вдесятером. А в ванной комнате была установлена не только тесная душевая кабина, а самое настоящее джакузи, в котором можно понежиться и расслабиться. В таких апартаментах Сепра-898 еще не жила. Перед уходом Алиса вручила Сепра-898 коммуникатор и попросила в случае необходимости обращаться непосредственно к ней, так как она приставлена к Сепра-898 в качестве помощницы, пока у той происходит процесс адаптации к новой жизни на Земле. Оставшись наедине со своей второй личностью, Сепра-898 принялась исследовать обстановку, разглядывать потолок, стены, пол, косяки, шкафы, занавески, внимательно ища следящие устройства, но их нигде не оказалось. Корпорация доверяет своим гражданам и не приемлет вмешательства в частную жизнь. Сепра-898 вспомнились еще несколько строк одной из записей, которую проигрывали в основном перед сном. Пока Сепра-898 с Алисой добирались до этой комнаты, она обратила внимание на улыбающихся сотрудников в одинаковых униформах. Алиса со всеми перездоровалась и всем пожелала хорошего дня. У одинаково одетых людей четко регламентировано поведение. Интересно, а как же обстоят дела за пределами этих стен? На балконе Сепра-898 ощутила сильный прохладный ветер. К счастью, ее атман весьма тяжелый и устойчивый. Аэромобили в паре метрах шустро пролетали мимо. Она приблизилась к перилам и опустила взгляд. С 69-го этажа объекты снизу кажутся мелкими мельтешащими точками. Коммуникатор пиликнул. Сепра-898 посмотрела на сенсорный экран и увидела высветившуюся надпись. «Управление. Кабинет 112-1185. Этаж 112. Просим явиться незамедлительно». Сообщение пришло с номера, состоящего из тех же 7 цифр, что и номер указанного кабинета. Выданное Сепра средство связи связано с системой зданий корпораций. Такие устройства используются здесь всеми сотрудниками. «Ни минуты покоя», — подумала Оксана. Она надеялась успеть выбраться в город, познакомиться с местной культурой, увидеть все изменения 22 века своими глазами. Сепра-898 уже собиралась покинуть балкон, как на противоположном зеркальном здании высветилась огромная рекламная проекция. Дыхание перехватило от образа Оксаны Мор. Широко улыбаясь, ученая покрутила табличку с надписью «Добро пожаловать в корпорацию Земля». Через пару секунд вместо нее появились два вида атманов – Сепра и человеческий. Они пожали друг другу руки, затем замелькали картинки из различных внеземных исследовательских центров. Собравшись с мыслями, Сепра-898 вышла из своей комнаты и запустила навигатор в коммуникаторе. Пару раз, заходя за повороты, пройдясь по широким и узким коридорам, миновав несколько лестничных пролетов, оказавшись над огромным холлом, она свернула на стеклянный мост, а затем перешла в главное здание корпорации. Остановившись перед в ряд выстроенными четырьмя одинаковыми стеклянными дверьми, она подошла к той, что первая открылась. Из кабины лифта вышли три человека и, добродушно улыбаясь, поздоровались с ней. Она им взаимно ответила. Сепра 898 нажала на кнопку 112 и лифт плавно поехал вверх. Этажи проносились очень быстро, разглядеть что-либо на них особо не удавалось. Не прошло и минуты, как дверь перед ней раскрылась. Оксана ахнула. Весь этаж был украшен растительностью. На полу стояли горшки с цветами, а стены и потолок обвивали вьющиеся кусты. Она словно очутилась в джунглях, и не сразу определилась, в какую сторону ей нужно идти. Опомнилась лишь, когда навигатор пропиликал, поморгав красным. Развернувшись, она начала внимательно отслеживать номера на дверях. Дойдя до кабинета 1185, Сепра 898 остановилась. Створки двери незамедлительно разъехались, пропуская ее внутрь. Оксана тяжело выдохнула, оказавшись в медкабинете с множеством современного оборудования, кучей медсестер и врачей в светло-голубых халатах, а также присутствовали несколько человек в фиолетовых униформах, сидящих за компьютерами. Никто не обращал на нее внимания. Сепра 898 просто не представляла, к кому ей обращаться. В стеклянном кубе у дальней стены она разглядела кушетку и двух врачей в серых халатах. Один из них, который моложе, обернулся и, заметив гостью, вышел к Сепра навстречу. «Сепра 898, меня зовут Франц», он пожал ей руку. «Я, главврач в главном офисе корпорации, назначен вашим наблюдателем. Буду заниматься проверкой вашего Манаса. Мы проведем всестороннее исследование, изучим имеющиеся воспоминания. Не беспокойтесь, вы в надежных руках. Игорь Сергеевич будет полностью контролировать процесс», с улыбкой на лице сообщил врач. «Утешили», пробурчала Оксана. «Мы начинаем уже сейчас», подавив ученую, спросила Сепра 898. «Не совсем. Сейчас я проведу только легкую диагностику. Хочу посмотреть объемы ваших данных, сравнить их с последними, с теми, что передал мне Игорь Сергеевич. После разговора с ним мы уже определимся с днем и последовательностью всех анализов», ответил Франц. «Пройдемте в кабину», он указал ей на вход в стеклянный куб. Сепра 898 прошла за стеклянные стены и прилегла на кушетку. Второй врач, в отличие от Франца, биологический человек, ему не более 50 лет. «Мой заместитель, Марат Буров», представил его Франц. «Он не особо разговорчив, но весьма опытный специалист. Приподнимите, пожалуйста, голову», попросил ее Марат и, как только Сепра это сделала, тут же подсоединил к ее позвоночнику в области шеи кабель. На сей раз медики обошлись меньшим количеством проводов, да и в сознании она оставалась. Франц присел у монитора и, проводя пальцами по сенсорному экрану, параллельно интересовался у Сепра 898 ее ощущениями. Никакого дискомфорта она не испытывала, а вот желание поскорее убраться отсюда и выбраться в город присутствовали. «У вас значительно увеличился объем информационных данных, словно вы с последней проверки пережили огромное количество событий, которых бы хватило на две жизни», заметил Франц. «Вам же известно, кем я себя называю», решила уточнить Сепра 898 и заметила в глазах Бурова напряжение. «Да, нам всем здесь присутствующим это известно», ответил Франц. «Игорь Сергеевич осведомил нас. Он, в принципе, не скрытный человек. А может, в нем не умирает надежда, что я окажусь шпионской программой и прославлю его. Он ведь раскроет мировой заговор. Ни одна история не обходится без злодея, тем более в этом веке, утопии и рая. Он необходим для большей сплоченности граждан корпораций. Ваши негативные мысли губительны», недовольно фыркнул Марат. «У нас нет причин не доверять первому акционеру. Мне бы так считать», подумала Оксана. Сепра 898 мельком оглядела медперсонал за стеклянным кубом. Люди, общаясь между собой, выполняют свою работу и выглядят сосредоточенными. «Можете подниматься», сказал Франц, отсоединяя от нее основной кабель. От остальных проводов ее избавил Марат. Она спустила ноги с кушетки. Раздался хруст в поврежденной ноге. Главврач только сейчас обратил внимание на одну из ее рук. Она практически неподвижна. «Не стоит вам мучиться в поврежденном отмане. Мы сегодня же произведем вам замену тела», сообщил он. «Марат, пожалуйста, проводи Сепра 898 до главного пункта выдачи отманов». Хмурое выражение лица заместителя не выразило восторга. Он сухо пригласил Сепра 898 проследовать за собой. Дорога оказалась извилистой. Сначала они на лифте спустились на сотый этаж, затем по прямому коридору вышли к винтовой лестнице, завернули на стеклянный мост переход между зданиями, перешли на другую сторону и оказались в атриуме. Над пересечением мостов верхних этажей с потолка купола свисали сияющие неоновые ленты. Снизу, в центре просторного холла, в фонтане плескалась неоново-голубая вода. Сепра 898, вертясь вокруг своей оси, с любопытством разглядывала антураж. Ее заинтересовали черно-белые снимки в белых рамках, развешанные вдоль лестничного пролета, по которому они спускались, но разглядеть их не получилось. Марат поторопился про 898. Они прошли в один из широких дверных проемов и, пройдя по длинному прямому коридору, оказались в типичном секретарском кабинете. На ресепшене их встретил молодой человек, одетый в строгий черный костюм, выделяющийся на фоне общих униформ корпораций. Только сейчас до Сепра 898 дошло, что в этом здании ей на пути встречалось очень много людей, наряженных в гражданскую одежду. «Мы находимся в управлении корпорации», — поинтересовалась она, глядя на Марата. «Да, в этом здании также находится гражданский сектор по выдаче атманов. Вы будете получать новое тело в закрытом пункте для сотрудников корпорации», — ответил Марат, не отрываясь от заполнения формы на электронном планшете. «Ясно», — задумчиво проговорила Сепра 898. «Распишитесь», — администратор протянул ей планшет с электронным документом. Сепра 898 быстро ознакомилась с содержимым согласия на получение нового синтетического тела и без промедления его подписала. «Поздравляю! Проходите, пожалуйста, в лабораторию», — парень указал на нужную дверь. Сепра 898 вновь оказалась среди медперсонала в светло-голубых халатах. Она следовала за Маратом, проходя мимо в ряд выстроенных дверей вдоль матовой стены. Дверь под 11 открылась, и они прошли в палату. Перед глазами Сепра 898 предстал длинный футляр, из-под стекла которого на нее смотрела голубоглазая девушка. Оксана заметила некое сходство с собой, но все же, данный робот ее копией не являлся. Она облегченно выдохнула. Внешне все указанные Сепра 898 в анкете параметры соблюдены. Модель стройная, среднего роста, волосы светлые и короткие, никаких лишних модификаций и ненужных примочек. Пока Буров переговаривал с ответственными сотрудниками, Сепра 898 вплотную приблизилась к футляру и принялась разглядывать предположительно свое новое тело, словно кукла в подарочной коробке. Голову, руки, ноги и талию от падения уберегали стальные держатели. Ее безжизненные глаза смотрели на потолок, а лицо не выражало эмоций. Сепра 898. К ней подошла женщина с распушенными кудрявыми черными волосами. «Меня зовут Анна. Я буду следить за пересадкой вашего моноса в новое тело. Если что-то пойдет не так, мы остановим процесс, устраним неполадки, но в итоге вы получите это тело». Она перевела довольный взгляд на девушку за стеклом. «Вас устраивает созданный нами атман?» «Вполне», — ответила Сепра 898. «Тогда приступим». Она развернулась и вернулась к Бурову. Он что-то тихо сказал ей, указав на Сепра 898, а затем покинул палату. «Пройдите, пожалуйста, в ту дверь». Сепра 898 послушно проследовала в смежный кабинет, где обнаружила подготовленную к операции кушетку и привычное медицинское оборудование с кучей проводов. Следом за ней две медсестры закатили футляр с искусственным телом и с раскрытым над ним защитным стеклом. Анна попросила Сепра 898 прилечь на кушетку. В кабинет вошли еще два врача. Дверь автоматически закрылась и заблокировалась. В воздухе запахло чем-то кислым и дымным. Анна объяснила, что начался процесс с дезинфекцией. Медсестры принялись протирать тело Сепра резко пахнувшим раствором. Перед тем, как мозг изымают из старого тела, производится обязательное копирование всей памяти, на случай, если произойдет серьезный сбой и мозг погибнет, это позволит заменить его другим и записать личность объекта туда. В ситуации с Сепра 898 врачи вдвойне нервничают, так как Филатов распорядился не трогать воспоминания данного пациента во избежание проникновения пиратской программы в сеть корпораций. На операцию, как правило, уходит не более 5 часов, работа весьма трудоемкая и утомительная. Из атмана нужно с особой осторожностью извлечь человеческий мозг в его стальной оболочке, состоящей из тонкого сплава. Вместе с ним в новое тело перемещают часть шейного отдела и несколько нейронитей, отвечающих за жизнеспособность. Врачи обеспокоены сохранением каждого человеческого мозга, ведь их пока не научились искусственно выращивать, а умерших с каждым годом становится все меньше и меньше. Хранилища скудеют и в скором времени вовсе могут себя исчерпать, из-за чего несколько лет назад акционеры были вынуждены принять решение не разрабатывать новые искусственные интеллекты. Сипра 898 стояла на знакомой набережной, часто мелькающей в воспоминаниях Оксаны. Это живописное место находилось неподалеку от лаборатории ученой, находящейся в стенах управления лицензирования, инновации интеллектуальных систем. Оксана в свободное время приходила сюда подышать свежим воздухом, отвлечься от проблем и полюбоваться парусными кораблями. На улице стояла летняя жара, от воды дул освежающий ветерок, листва шуршала, дымные тени от крон деревьев шевелились на зеленой траве. Солнечные блики отражались на колыхающейся водной глади. На берегу под мостом Оксана заметила утиное семейство. Мама-утка вывела на берег погреться своих организованных утят. Потряхивая крыльями и телом, они принялись чистить перышки. Оксана прислонилась телом к перилам, вытянула руки и принялась их разглядывать, любуясь внешним видом. Тогда они были еще живыми, такими, какими никогда больше не станут. Она дотронулась до своего теплого лица и закрыла глаза. Что бы с ней сейчас ни происходило, это похоже на реальность. Оксана ощущала всю себе, слышала свое дыхание и отчетливо видела вокруг себя мир. Послышались тихие шаги за спиной. Оксана обернулась. Чужие руки обхватили тонкую шею. Филатов принялся душить ее. Она пыталась сопротивляться, но силы не равны. Хрупкое тело Оксаны не сравнится с металлическим атманом. В глазах Игоря она увидела гнев, а на лице злобную улыбку. За что он ее ненавидит? Им нечего делить. Нужна часть проекта, он и так в 22 веке владелец всего, чего ему мало. Оксана, задыхаясь, начала судорожно выискивать взглядом помощь, но люди проходили мимо, словно ничего и не происходило. Они были абсолютно безразличны к ее беде. «Прости», — сказал Игорь ей на ухо и, приподняв, перекинул через перила. Оксана хрипло вскрикнула. Она испугалась, была шокирована и обижена самым гнусным поступком родного человека. Она падала в пропасть. Пространство исказилось, завертелось и погрузилось во мрак. Боль от столкновения с твердой поверхностью пронеслась по позвоночнику, будто в тело одновременно вогнали сотни тысяч иголок. Вскрикнув, Сипра 898 открыла глаза, сбросила с себя одеяло, присела и, взявшись за свое горло, жадно принялась глотать воздух. «Как вы себя чувствуете в новом теле?» К ней подошла Анна и прикоснулась к ее плечу. Сипра 898 нервно дернулась, испытывая стресс с Оксаны. Тяжело дыша, она ответила: «Прекрасно. Это не воспоминание, а всего лишь страшный сон», — мысленно утешала себя Оксана, рассматривая обстановку. Засыпала она на кушетке среди медиков в палате, а очнулась на кровати в комнате, предоставленной ей корпорацией. Сипра 898 переместила руки на голову и прикоснулась к волосам. «Мне нужно убедиться, что ваше тело полностью дееспособно. Пожалуйста, пошевелите всеми конечностями, покрутите головой, встаньте на ноги и сделайте пару шагов вперед и назад», — попросила Анна и поторопила Сипра 898, аккуратно взяв ее за руку да вытянув с постели. На стене висело большое зеркало. Оксана увидела себя иную в отражении. Любопытно и волнительно видеть идеального атмана, стройное, подтянутое обнаженное женское тело. Сипра 898, как ее просили, подвигала пальцами на руках, ногах, покрутила головой, повернулась к Анне, дошла до кровати, затем развернулась, прошла мимо зеркала, открыла дверцу шкафа, достала халат и накинула его на себя. Ей никогда раньше не приходилось носить одежду, теперь же ей придется прикрывать наготу. «Все отлично», — сама дала заключение Сипра 898. «Осталось проверить рецепторы. О любых проблемах с атманом, пожалуйста, сообщайте Францу. И еще, еда вам не обязательно, но вы можете ею наслаждаться ради удовольствия. Не увлекайтесь спиртным, оно действует на ваш мозг так же, как на мозг живого человека», — проинструктировала Анна с добродушной улыбкой на лице. «Мне нужно идти, доложить о вашем состоянии главврачу». Как только Анна вышла за дверь, Сипра 898 прошла в гостиную. Она попыталась изменить фокусное расстояние до полок на противоположной стене, но эта функция у ее зрения отсутствовала. Сипра 898 проверила силу, она разорвала на две части первую попавшуюся под руку толстую бумажную книгу, но для этого понадобилось приложить чуть больше усилий, чем прежде. Все-таки очеловеченные тела лишены некоторых полезных особенностей, присущих телам Сипра. Возвратившись к зеркалу, Сипра 898 прильнула к своему отражению и принялась рассматривать черты своего лица. Она улыбнулась, нахмурила брови, надула щеки. Ей нравилось видеть собственные эмоции, которые теперь предстоит научиться контролировать, чтобы в нужный момент скрывать мысли. Сипра 898 присела на кровать, не отводя взгляда от своего отражения. Оксана восторгалась достижениями человечества. В голове всплыл образ мужа. Илья умер слишком рано, еще бы год-два, и его можно было бы спасти удачно испытуемым лекарством от рака или разработкой Филатова. Стало грустно. На руки что-то капнуло. Сипра 898 вздрогнула и с интересом посмотрела на капли воды на тыльной стороне ладони. Из глаз текут слезы, причиной которых стало ее внутреннее состояние. Удивительно и жутко, ведь она по-прежнему остается роботом. Сипра 898 распахнула шкаф, достала оттуда вещи на выход. Натянула сначала нижнее белье, как продиктовала Оксана, затем джинсы, черную майку, обулась в белые кроссовки и вышла в гостиную. Ей на глаза попалась бутылка на кубе-столике с коричневой жидкостью. Возможно, Анна расслаблялась, пока ждала ее пробуждения, либо кто-то иной здесь хозяйничал в ее отсутствие. Приблизившись, Сипра 898 взяла бутылку без надписи в руку, вытащила стеклянную пробку и принюхалась. На сей раз глаза прослезились от едкого спиртного запаха, рецепторы отреагировали слишком остро. «Виски?» – подумала она и, закрыв пробкой, вернула бутылку на место. Она вышла из комнаты и подошла к лифту одновременно с одним из работников корпорации. Парень изучающе пробежался по ней взглядом и улыбнулся, когда их глаза встретились. Оксана машинально улыбнулась в ответ. Они прошли в кабину. Дверь закрылась. Сипра 898 вспомнила о коммуникаторе, который забыла с собой взять. Парень нажал на кнопку первого этажа. «Вы новый сотрудник или в гости к кому зашли?» Он первым начал разговор. «Я гость», — ответила Сипра 898. «А как вас зовут?» Этот вопрос заставил ее призадуматься. «Имя под номером больше не годится, а значит, нужно как-то себя назвать». «Окси», — ответила она. «Весьма интересное, необычное имя. Меня зовут Евгений». Он протянул ей руку, и она тут же ее пожала. На одном из этажей лифт остановился. Дверь раскрылась, в кабину прошли еще два человека, встав между ней и ее новым знакомым. Сипра 898 была взволнована. Она не особо задумывалась о том, что делает, куда пойдет, зачем и как проведет время. Единственное, о чем она совсем не беспокоилась, так это реакции Филатова. Команды сидеть на месте и ждать своей участи не поступало. Ей никто ничего не запрещал. У нее есть право насладиться жизнью в новом теле. Улыбнувшись напоследок Евгению, Сипра 898, двигаясь по оживленному холлу первого этажа, направлялась к стеклянным дверям выхода из здания. Ей пришлось замедлить шаг, так как впереди виднелся пункт охраны. Работала пропускная система. Сипра 898 решила положиться на удачу. Возможно, охрану еще не предупредили и ее личность не значится в системе. Она взглянула на камеры видеонаблюдения, висящие на колоннах и над выходом, и задрала подбородок, чтобы выглядеть более уверенно и менее подозрительно. Уже на подходе к турникетам Сипра 898 оглянулась и в открывшейся двери лифта заметила Филатова в компании нескольких человек. Его довольно улыбающиеся губы шевелились, произнося какие-то слова. Люди двигались, как и она, к выходу. Сипра пришлось вильнуть в сторону, чтобы не столкнуться с Игорем у охраны. Сипра 898 забежала в зону ожидания и присела на один из диванов. Повернувшись спиной к первому акционеру, она занервничала. Филатов и его компания попрощались с охранниками. Искоса она проследила за тем, как он покидает здание. Игорь подошел к спустившемуся сверху аэромобилю, с небольшими боковыми крыльями, дверь перед ним открылась вверх. Пожав на прощание руки коллегам, он забрался в салон. Аэромобиль, плавно развернувшись, взмыл вверх и вклинился в поток транспортных средств. «Даже не пришел навестить меня», — фыркнула Оксана. «А может и приходил», — поразмыслила она, вспомнив о недопитом виски в своих апартаментах. Сипра 898 поднялась с дивана и решительно направилась к пропускному пункту. Как и предполагалось, турникет не двинулся с места, красный сигнальный огонек угрожающе продолжал мигать. К ней приблизился один из охранников. Она недовольно посмотрела в его строгие глаза, выронила где-то пропуск. «Ночевать здесь меня оставите?» – грубо спросила Оксана. «У меня дома 10 живых кошек. Они все с утра не кормлены. Если им станет плохо, то плохо станет и вам», – нервно проговорила она и, видимо, оказалась слишком убедительной, так как охранник молча прислонил к датчику свой пропуск. Путь был свободен. Нагло улыбнувшись, Сепра-898 прошла через турникет и уже на входе краем уха услышала: «С психованными дурами лучше не иметь дел», – проворчал пропустивший ее охранник своему коллеге. Сепра-898 набрала полные искусственные легкие воздуха и посмотрела по сторонам, решая, в какую сторону двигаться дальше. Дорогу назад придется запоминать, так как полезный коммуникатор остался в комнате, а в ее атмане отсутствует хоть какая-нибудь система навигации. Ко всему прочему, нужно спешить, ведь ее, рано или поздно, спохватятся и начнут искать. Раздался рев мотора. Перед входом управления остановился внешне привычный автомобиль, легковушка на прорезиненных колесах. Дверь с водительской стороны распахнулась, с салона выбрался Анатолий. К нему подошел человек в фиолетовой униформе и что-то начал ему говорить. Анатолий уверенно держался и молча слушал. В один из моментов он равнодушно посмотрел на Сепра-898, не признав ее в облике миловидной блондинки, а затем направился следом за работником корпорации. Прошел мимо Сепра, еще раз одарив взглядом. Сепра-898 ощущала себя на высоте и широко улыбнулась. Она спустилась с террасы и быстро направилась в сторону высоток. Дорогу перешла спокойно, так как практически весь транспорт летает над головой. Чем дальше она отдалялась от управления, тем теснее становилось на улицах. Сепра-898 дошла до площади, очутившись среди плотного оживленного потока. Люди передвигались полосами, и их казалось так много, что можно было запутаться, потеряться и оказаться там, где не ожидаешь. Сепра-898 вначале растерялась, но быстро собралась с мыслями и просто подалась движению. Ей удалось заскочить в ближайший темный переулок, где совсем немноголюдно. Она перешла на другую сторону и вывернула в закоулок, где, сидя на скамейке за столиком под невысоким деревом, две пожилые женщины, в биологических телах, играли в карты и громко смеялись. Не теряя времени, Сепра-898 подошла к ним и, доброжелательно улыбнувшись, поинтересовалась: «Милые дамы, а не подскажете, где в этом городе можно свободно прогуляться? Ты не местная?» Последовал ответный вопрос от более седовласой женщины с ярко-красными губами. «Верно. Пройди через эту арку, заверни налево и иди прямо по улице, а затем, на первом же повороте, заверни направо и через несколько метров окажешься у центрального сквера. Там есть прекрасная набережная», — ответила вторая женщина, выглядящая элегантно. Поблагодарив за подсказку, Сепра-898 покинула их. Она вышла через арку, на которую ей указали, и вновь оказалась поглощенной потоком людей. Шла она быстро, стараясь не пропустить нужный поворот. На пути ей встречались всякие атманы и биологические виды. Очень редкие из них выглядели как киборги из фантастических фильмов или были представителями инопланетных рас. Всякий раз при встрече с неординарными, выделяющимися из массы людьми у Оксаны проявлялось любопытство. С ее лица не сходили удивление и восхищение. Она ощущала себя ребенком, попавшим на шоу. Инопланетяне – это иное. Они тоже попадались разные, красивые и страшные. Конечно же, интерес к их внешности присутствовал, но разница в том, что для Оксаны люди – родные. Она с ними одного вида. Она умерла в скучном на разнообразие мире, а воскресла в безумной реальности. Сепра-898 также проявляла интерес к окружению, ей не приходилось в космосе видеть столько живых людей, да и атманов с модификациями. На крыльце одной кофейни стоял огромный мужчина с остальными мускулистыми руками и шипами вдоль позвоночника, которые прорезали ему прилегающую к телу майку. Проходя мимо, Сепра-898 замедлила шаг, рассматривая его зеленые ирокезы и два рога на висках. Громила общался с молоденькой смуглой девушкой готичного вида и пускал кольцами дым, куря электронную сигарету. Вместе они выглядели необычно, негармонично. Смуглянка заметила взгляд незнакомки и что-то сказала своему собеседнику. Шипастый мужик обернулся, посмотрев на Сепра-898 полностью черными четырьмя глазами. Ей было совсем не страшно, она продолжала его изучать. Только когда он сдвинулся с места, направившись в ее сторону, Оксана опомнилась, резко развернулась и поспешила уйти, услышав вслед: «Вам помощь», но останавливаться Сепра-898 не стала, понимая, как глупо повела себя благодаря Оксане. Наконец-то Сепра-898 достигла сквера. Ее окружили высокие деревья, ухоженные пышные кустарники, клумбы с разнообразными благоухающими цветами и никуда не спешащие люди. Вспыхнули фонари у лавочек, загорелись лампочки в фонтанах и вдоль пешеходной дорожки засияли точки света, похожие на звезды в ночном небе. «Извините, не подскажете, который час?» Поинтересовалась Сипра 898 у проходящей мимо парочки. «Десятый час», — ответил парень. Она и не заметила, как быстро пролетело время. Она уже 6 часов свободно гуляет по городу. Вдалеке из-за деревьев и высоток выглядывала верхушка небоскреба корпорации. Придется потратить еще пару часов, чтобы до него добраться. Но Оксана не хотела возвращаться в клетку, желала наказать Филатова. Если он считает ее вирусной программой, то пусть понервничает, подумает, какой ущерб она может нанести миру, находясь без контроля. Хотя ей сейчас не война нужна, а умиротворение. Оксана намерена побродить по набережной, полюбоваться красочными видами и почувствовать себя живой. Сипра 898 поднялась на мостик и подошла к ограждению. По реке медленно плыли светящиеся судна, напоминающие рыб. Они плавно перегребали ластами, накренялись, сворачивали, грациозно ныряли под воду и шумно выныривали. В ночном небе по переплетенным неоновым дорожным разметкам проносились летательные средства, а над ними, в космических просторах, ярко мигали прожектора космолетов, заменяя звезды, которых никогда ранее Оксана в мегаполисе не замечала. Это место казалось слишком знакомым. Возможно, набережная та самая, что находилась рядом с работой Оксаны. Сипра 898 быстрым шагом, следуя внутреннему ориентиру, направилась в ту сторону, где раньше находилось управление лицензирования, инновации и интеллектуальных систем. И она не ошиблась. Минут через 10 Сипра вышла к 16-этажному кирпичному зданию с оранжевыми окнами, окруженному современными изящными высотками. Она поднялась на крыльцо и на голографической вывеске у входа прочла надпись «Музей проекта Сипра». «И что же там выставляют?» — задумалась Оксана и, ухмыльнувшись, тут же дала себе ироничный ответ. «Наверное, все те документы, которые не попали на флешку Филатову». Сипра 898 хмыкнула. Она напомнила Оксане о необходимости вернуться в корпорацию. Хватит злить руководство. Она выскочила на дорогу, наивно полагая, что транспорт вряд ли будет ехать по асфальту. Яркий свет фар ослепил ее. Колеса визгнули, тормозя. Сипра 898 налетела на автомобиль, упала на капот, а затем свалилась с него навзничь. Она не слабо приложилась затылком о твердую поверхность дороги, в глазах тут же потемнело. Водитель выскочил из салона и обеспокоенно подбежал к ней. В глазах у Сипра 898 все плыло, а в ушах звенело. «Девушка, как вы?» — взволнованно спросил мужчина, помогая ей подняться на ноги. «А нет, у вас сломана рука», — испуганно проговорил он. Сипра опустила вниз глаза и увидела торчащий у локтя стальной штырь. Вместо боли ощущался дискомфорт, весьма неприятно. «Она только обзавелась новым атманом, и на тебе перелом. Филатов и медики будут не в восторге от ее самовольного путешествия с приключениями. Я отвезу вас в медпункт, посмотрим, как обстоят дела». Мужчина заметно нервничал. «Не беспокойтесь», — спокойно ответила она. «Доставьте меня, пожалуйста, до крыльца главного офиса корпорации и можете ехать по своим делам. Я сама виновата, не посмотрела по сторонам и выскочила на проезжую часть». «Нет, я тоже виноват», — ответил он, помогая ей сесть на переднее пассажирское сиденье. Она оглядела комфортный роскошный салон машины, оценив удобство кресел, обшитых высококачественной кожей. Быстро обойдя автомобиль, мужчина сел за руль и прислонил ладонь к сенсорной панели управления. Раздался рев мотора. Машина тронулась с места, оставив позади себя клубы черного дыма и следы от шин на сером асфальте. Не каждый в этом веке может себе позволить топливное ездовое средство. Сложно выбить разрешение, а потом придется платить огромные налоги за экологию. Оксана оценила ухоженную внешность незнакомца в недешевых вещах. Мужчина выглядит лет на 35 и идеально сложен. «У вас с головой все в порядке?» — спросил он, мельком взглянув на Сипра 898. «В смысле, мозг не поврежден?» — он волновался. «Все в порядке», — постаралась она его успокоить. «Думается, без сбоев, нет проблем со сложением предложений, думается мне. Как не хочется возвращаться в стены корпорации, лучше напиться, забыться и стать кем-нибудь другим», — честно ответила она. Мужчина удивленно посмотрел на нее и усмехнулся. «Если вы не испытываете сильного дискомфорта и не спешите, то можем ненадолго заехать в бар», — неожиданно предложил он. Недолго думая, Оксана согласилась. Ехать не пойми куда с человеком, которого совсем не знаешь, — крайне неудачная затея, по мнению Сипра 898, но ей было абсолютно спокойно за себя, ведь угрозу представляет в этом автомобиле совсем не водитель. Автомобиль припарковался на оживленной улице, со всех сторон на заведениях мелькали разноцветные вывески. В отражении бокового зеркала Сипра 898 прочла светящуюся надпись «Бартрек». Новый знакомый, имени которого Сипра 898 даже не знает, снял с шеи красный шелковый платок и попросил ее протянуть ему сломанную руку, после чего перевязал перелом. «Идеально», улыбнувшись, произнесла Оксана и, выбравшись на улицу, осмотрелась. Повсюду клубы, ночные кофе, бары, рестораны и игровые центры. У некоторых зданий выстроились очереди тусовщиков. Среди толпы прослеживаются еле стоящие на ногах веселые выпивохи, прилюдно целующиеся и милующиеся парочки, компании неформалов и вычурно наряженные барышни. Кругом бурлят эмоции, пространство вибрирует от голосов и музыки. Незнакомец пригласил Сипра 898 пройти в ближайший бар-трек. Изнутри заведение имело привычную обстановку. За барной стойкой с кучей разнообразной выпивки суетились два бармена. В конце помещения расположился компактный танцпол, на котором голографические силуэты трех прилично одетых девиц исполняли неторопливый танец. Играла ненавязчивая музыка. Посетителей не так уж много. Сюда, скорее всего, захаживают чисто ради душевного отдыха и спокойного общения. Пройдя вдоль столиков с диванчиками у окон, Сипра 898 и ее компаньон выбрали свободное место практически у сцены. Тут же официантка поднесла меню. Внимание Сипра 898 привлекли татуировки на шее, руках и лице молоденькой девушки. Старое чудачество актуально всегда. Девушка заметила заинтересованный взгляд белокурой особой, мило улыбнувшись, добродушно сказала: «Вы словно с другой планеты». «Почти так оно и есть. Я очень долго пробыла в космосе. Нам бутылку хорошего вина», — попросил мужчина. «Кушать что будешь?» — обратился он к Сипра. «Ничего, не думаю, что мне еда необходима», — ответила Оксана. «Тогда несите только вино». Уже через пару секунд официантка вернулась с двумя бокалами и с бутылкой белого вина. Она откупорила ее, обслужила их и, пожелав приятного времяпрепровождения, ушла. «Так ты с космоса?» Мужчина явно заинтересовался своей новой нежданной знакомой. «Я, Атман-автомат», призналась Сипра 898, из группы Си. Кисловатый приятный привкус вина показался ей знакомым. Мужчина напряженно выпрямил спину. «Значит, ты, боевой робот?» Сипра 898 смотрела ему в глаза, опустошая бокал до дна. «Можно и так сказать». Он вновь наполнил ее бокал, параллельно задавая следующий вопрос: «И каково это очутиться на Земле после столь долгого пребывания в космических просторах?» «Ничего особенного. Первый день в городе. С непривычки от выпитого алкоголя стало душновато и в голове потяжелело. И, наверное, последний вечер», — грустно закончила она речь, подумав о Филатове. «Ты что-то натворила, самовольно покинула пределы управления корпорацией, повредила новый атман, а теперь сижу здесь и пью в компании с незнакомцем», — ответила она. Он усмехнулся и вновь наполнил ее бокал. В глазах Сипра 898 затуманилась. Тревога отступала. «Кстати, я не представился. Я, директор музея Сипра, Александр», — сообщил он. Оксана, широко улыбнувшись, без задних мыслей поинтересовалась: «Надеюсь, не Саньков Александр Петрович?» «Он самый», — часто заморгав, подтвердил он. Лицо собеседницы посерьезнело и осунулось. Сипра 898 слишком резко поднялась, голова закружилась, она потеряла равновесие, тело накренилось в бок, но Александр успел подскочить к ней и спасти ее от позорного падения. Он посадил Сипра обратно на диван и присел рядом. «Ты как, в чем дело?» — посыпались вопросы. Оксана, вскинув брови, посмотрела в глаза бывшему гендиректору Улиса и не смогла удержаться от нервного смеха. «Саньков выглядит иначе, он намного красивее, выше ростом и приятнее, чем был в прошлом веке. Их встреча в огромном мегаполисе кажется невероятной случайностью». Александр растерянно улыбнулся и поинтересовался: «Что тебя рассмешило?» «Я думаю, тебя тоже позабавит наша встреча, когда ты узнаешь, кем являюсь я», — ответила она. «Так назови свое имя или хотя бы именной номер Сипра». «Окси», — без промедления назвалась Оксана, решив продлить интригу. «Окси, а зачем тебе возвращаться в корпорацию, и почему ты туда не хочешь?» «Как видишь, при мне ничего нет», — она развела руками. «Я все забыла там, и меня за это отчитают». «Вряд ли, они там все как с одного конвейера, улыбаются и любезничают. А к тебе, как ксипра, вообще положено проявлять повышенное уважение и внимание. Это внимание я уже ощутила. Оно меня душит. Каждое его лживое слово убивает меня», — раздраженно сказала Оксана. «Алкоголь начинает развязывать ей язык. О ком ты?» — удивился Александр. Сипра 898 допила четвертый бокал и, схватив бутылку, самостоятельно наполнила его остатками вина. «О Филатове, который важничает и притворяется, как будто я для него никто». К глазам подкатили слезы и обиды, но она их сдержала, шмыгнув носом. «Это нехорошо», — осознала она свою болтливость. Истинное происхождение воспоминаний Оксаны Мор пока не выяснено. Она не уверена в честности Санькова, ведь он тот, кто некогда нанял Платова шпионить за ней. Они могут быть до сих пор в сговоре. «Мне кажется, ты пьяна», — ее слова он воспринял как бред. «Давай, я отвезу тебя в корпорацию, давай», — радостно воскликнула она. «Пусть там всем крышу снесет, а ты посмотришь, как Филатов с меня душу вытряхивает». Оксана неожиданно заревела и упала вниз лицом на стол, прикрываясь целой рукой. Саньков опешил. «Она ведет себя неадекватно. Перепады ее настроения его пугают». В этот момент в одном теле боролись две личности. Оксана и Сипра 898. Алкоголь только усугубил положение. Подозвав официантку, Александр быстро оплатил счет, прикоснувшись указательным и средним пальцами к сенсорному экрану плоского терминала. «Окси, нам пора ехать», — по-доброму обратился он к ней, помог подняться и, поддерживая под руки, повел к выходу. Сипра 898 могла идти самостоятельно, но, задыхаясь от слез, молчала и покорно шла рядом с ним. Из Оксаны выплеснулись все эмоции, которые накопились в теле Сипра. На душе постепенно становилось легче. Саньков недовольно цокнул языком, увидев у своего автомобиля троих коренастых атманов. «Вы своим транспортом загрязняете атмосферу», — фыкнул один из них. «Да вы что, а вы из экологического надзора? Документы покажите», — требовательно ответила Оксана, отталкиваясь от Санькова, который пытался запихнуть ее в автомобиль. «Им просто нужен скандал», — сквозь зубы проговорил он и добавил. «Скучно живется, а тебе, смотрю, весело», — фыркнул атман покрупнее и грубо толкнул Александра в плечо. Сипра 898 моментально отреагировала на угрозу, сбив с ног громилу. Он приложился затылком о тротуар и отключился. Двое других на секунду оторопели, переглянулись и направились в ее сторону. Александр собой преградил им путь, прося успокоиться, но Сипра вырвалась вперед и одним точным ударом костяшками по лицу вырубила второго противника и тут же получила кулаком в живот от третьего атмана. Он схватил ее за волосы. Сипра 898 успела подставить ладони рук перед своим лицом, защищаясь от его колена. Поймав противника за запястье, она согнула его до хруста, а затем, взявшись за вторую его руку, в развороте, освободилась и, подпрыгнув, локтем зарядила ему по шее. Мужик, потеряв сознание, свалился ей под ноги. Сипра 898 довольно развернулась, намереваясь вернуться к машине Санькова, как со всей силы получила пинок в живот. Ее отбросило назад. Она приземлилась на бок. Она потеряла бдительность, не заметила, как очнулся и поднялся на ноги первый атман. Недоброжелатель подскочил к ней, но Сипра 898 увернулась от его стопы. Железная нога оставила вмятину на асфальте в месте, где должна была находиться ее голова. Александр все это время шокированно наблюдал за сражением. За всю свою долгую жизнь ему не приходилось участвовать в кровопролитных потасовках. Вокруг скопились зеваки. Они галдели и не вмешивались, с интересом наблюдая за происходящим. Послышался вой сирен. С неба спустился черный служебный аэромобиль. Народ встревоженно расступился. Громила попятился назад, позабыв о Сипра 898, не желая быть схваченным полицией. Он со всех ног ломанулся к двери ближайшего бара. Из служебного аэромобиля выскочили четверо вооруженных бластерами мужчин, одетых в каски и в защитные костюмы с шевронами. Один из них рванул вдогонку за убегающим нарушителем правопорядка, другой направился проверить тех, что валялись без сознания, а оставшиеся нацелили свои бластеры на Сипра 898. Поединок немного отрезвил Оксану, но, находясь в боевом режиме, Сипра 898 не могла остановиться. Она привыкла доводить начатое дело до конца. «Руки за спину, девушка!» — грубо обратился страж правопорядка. «Повернитесь к нам спиной!» Сипра 898 покорно выполнила указание. «Он с ней!» — кто-то выкрикнул из толпы, указывая на Санькова, который обескураженно застыл у открытой двери своего автомобиля. Глава 9. Сипра 898 устало смотрела через тонкие стальные прутья на людей в черных униформах. Она вынуждена, в ожидании вердикта, находиться вместе с Александром да парой других неизвестных ей преступников в тесной камере временного пребывания. С момента ареста до сей минуты Александр не произнес ни слова. Он дал понять, что обиделся. Оксана вслух признала свою вину, извинилась перед ним, а он в ответ лишь тяжело вздохнул. К несчастью, их личности установили еще на месте потасовки, подтвердили и передали информацию об их аресте руководству корпорации. Оксана боязливо думала о будущем, но старалась не паниковать раньше времени. Она уже представила разгневанное лицо Филатова и готовилась выслушивать его нравоучения. От полицейских СИПРА 898 узнала, что до сих пор числится в отряде СИ. Она ведь так и не получила документы на новое имя, выдачу которых для нее приостановили, пока выясняется происхождение ее второй личности. В любом случае через полторы недели ей будут обязаны их вручить, либо удалить ее из системы, тем самым нарушив не один закон корпорации «Земля». СИПРА 898 напряженно выпрямила спину. В участок вошел Филатов в сопровождении двух людей в фиолетовых униформах. К нему тут же подошел один из полицейских и, очевидно, пригласил пройти в кабинет к начальнику участка. Как назло, их путь пролегал мимо камер. Оксана съежилась, стыдливо отвернулась к стене и зачем-то прикрыла лицо рукой. Филатов одарил ее и Санькова ледяным взглядом. Он не остановился, спеша к начальнику полиции, чтобы быстрее завершить эту неприятную историю. Катастрофа вырвалась из уст Александра. Он обеспокоенно схватился за голову. СИПРА 898 была абсолютно с ним согласна, но промолчала во благо себе. Вряд ли он еще рад ее компании и желает с ней общаться. Спустя полчаса к камере с ключами подошел рядовой полицейский и хмурый начальник полиции, полковник, а за их спинами терпеливо стоял Филатов со своим сопровождением. Замок щелкнул, дверь противно скрипнула и отворилась. «Саньков Александр и СИПРА 898, свободны», — строго сказал полковник. Александр тут же подскочил со скамьи и, оказавшись подле Филатова с виноватым видом, залепетал. «Простите, Игорь Сергеевич, вы же знаете, я бы никогда не...» Но он не договорил, так как его оправдание прервал Игорь, не желая дальше его слушать. «Отправляйтесь домой, пожалуйста, завтра вам рано выходить на работу». «Хорошо, спасибо». Александр на прощание бросил в сторону СИПРА 898 злой взгляд и пулей, промчавшись до выхода, выскочил из участка. Что же будет с ним, когда он узнает об Оксане Мор, которая успела ему насолить в двух жизнях? В первой отобрала у него права на проект СИПРА, а во второй заставила его понервничать и чуть не лишила его нагретого места в корпорации «Земля». СИПРА 898 медленно поднялась с жесткой скамьи под пристальным испепеляющим взглядом Филатова и, низко склонив голову, нерешительно приблизилась к нему. Он что-то буркнул себе под нос, поправив при этом очки, а затем внятно сказал в приказном, но сдержанном тоне: «За мной». Она, повинуясь, последовала за ним, а за ней, словно стражники, шли двое его подчиненных. Дверь летающего автомобиля поднялась вверх. Филатов приказал СИПРА 898 забираться в салон. Она залезла на заднее сиденье и посмотрела на спину водителю, сидя тише мыши. СИПРА 898 никак не ожидала, что эмоции Оксаны в пьяном состоянии ураганом вырвутся наружу, а ее родные боевые навыки, записанные в МОНОС, сыграют свою роль в эпичном заключении вечера. Филатов присел рядом. Дверь захлопнулась, и аэромобиль взлетел. Молчание нагнетало напряженную атмосферу. Оксане было бы лучше, если бы Игорь кричал и ругался, но СИПРА 898 сдерживала ее от провокаций. «Посмотрела город?» – спокойно спросил он. СИПРА 898 оторвалась от любования видом из окна и, повернув голову, столкнулась с ним взглядом. Филатов ехидно улыбался. «Не особо», – осторожно ответила она. «Александр в курсе, кто ты такая?» «Нет, я представилась ему как Окси. А еще ему известно, что я СИПРА 898 с группы СИ». «Это хорошо». Филатов отвернулся лицом к окну. СИПРА 898 сделала то же самое. Как ни странно, но она не ощущала в нем злости или разочарования, а, наоборот, он спокоен, даже доволен. Ей показалось, будто бы он сдерживает смех. Их аэромобиль парил между высоток ночного города. Они проносились мимо небоскребов самых невероятных форм, от круглых до прямоугольных, от почти плоских до кольцеобразных, от конусовидных до обвивающих друг друга, подобно двойной спирали. Неоновые вывески, голограммы и яркие огни рекламных щитов создавали фантастическую атмосферу. В небе проносились транспортные средства разных марок, размеров и видов. Они двигались по строгой траектории, вдоль тонких светящихся линий, парковались на площадках зданий и у широких балконов, высаживая или набирая пассажиров. Старых построек практически не осталось, город снесли подчистую и вновь отстроили. Исходя из сведений, имеющихся в памяти СИПРА-898, Оксана узнала, как сильно десятилетняя война попортила вид многих населенных пунктов. Бомбы превратили мир в руины, унесли множество жизней, а победитель так и не определился. Аэромобиль обогнул зеркальное здание и оказался на площади. Он пролетел вблизи огромной статуи в виде СИПРА с автоматом в руках. Покрытие камня эффектно переливалось фиолетово-синим цветом. Когда аэромобиль пошел на снижение, СИПРА-898 сообразила, что все это время они двигались в противоположном направлении от управления корпорацией. Она озадаченно посмотрела на спину Филатова, выбирающегося на улицу. Местность показалась Оксане знакомой. Водитель открыл двери с добродушной улыбкой на лице, подал руку СИПРА-898, но Оксана запротестовала, проигнорировала его, самостоятельно выбралась из аэромобиля и завертела головой. Это же, она кругом обошла машину и встала рядом с Филатовым, смотря на трехэтажный дом. «Это дом моих родителей», – восторженно воскликнула Оксана. Дом не изменился, за исключением выстроенного высокого железного забора, которым теперь защищена придомовая территория. Раньше лужайка была огорожена низким штакетником, чтобы воспитанники Моров не чувствовали себя пленниками и чужаками. «Дом достался по наследству Анатолию, но он его продал мне», — сказал Филатов. «И что мы здесь делаем?» «Решил познакомить меня со своей семьей», — ехидно поинтересовалась она. «С 9:00 вечера до 8:00 утра управление корпорацией полностью блокируется. Кто не успел до этого времени уйти с работы, остается там. Кто не успел вернуться, остается снаружи», — ответил он. «У меня нет к тебе доверия, поэтому...» «Ну, это взаимно», — перебила его Оксана. «Поэтому я не могу тебя поселить в каком-нибудь отеле», — договорил Игорь. «Тебя ноги могут вновь куда-нибудь понести. Думаешь, через этот забор не перелезу?» Оксана оценивающе посмотрела на стальное ограждение. «Оно высокое, но с навыками СИПРА-898 преодолеть данное препятствие не представит труда. Зачем ты меня злишь?» — разнервничался Филатов. «СИПРА-898. Все, я здесь», — ответила Оксана, опережая СИПРА-898. «Буду молчать. Проходи», — он открыл калитку, прикоснувшись ладонью к сенсорной панели. СИПРА-898 прошла во двор. Каменная дорожка от самых ворот до крыльца освещена винтажными фонарными столбами. Три высоких пышных клена, растущие около кирпичной стены дома, тихо шуршат листвой. Еще в детстве Оксана сажала эти деревья вместе с Игорем. Он копал ямы под хиленькие саженцы, а она укрывала мягкой землей их корни. Между деревьями хорошо вписалась небольшая беседка, окруженная вьющимися цветами. Там, где раньше находилась детская площадка, теперь у забора растут стриженные кусты, а перед ними журчит маленький фонтанчик в виде лягушки. СИПРА-898 обратила внимание на свет, горящий в зашторенных окнах первого этажа дома, когда как на втором и третьем темно. Шел второй час ночи, вполне возможно, родные Филатова уже крепко спят. Она поднялась на крыльцо и остановилась у закрытой двери. Филатов вышел из-за спины, провел горизонтально указательным пальцем по сенсорной панели на стене дома, дверь просигналила и приоткрылась. «Прошу, проходи», — пропустил он ее вперед. СИПРА-898 послушно прошла в знакомый Оксане холл. Ламинированный пол, лестница, ведущая на второй этаж, с перилами из дерева и люстра с хрустальными шариками на тонких нитках остались родительскими. Высокие деревянные книжные шкафы под лестницей тоже те же самые, а вот диван и кресло современный. Сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний Оксаны. СИПРА-898 на автомате развернулась, чтобы выйти из дома, но наткнулась на руку Филатова. Она медленно выдохнула, собравшись с мыслями и, сняв с ног кроссовки, надела подсунутые им тапочки. «Веди себя прилично», — сказал Игорь, проходя вглубь дома. Входная дверь закрылась и издала писк блокировки. «Сразу ложись спать, завтра ранним утром я тебя подниму. На 9:30 у тебя назначена последняя диагностика, и после обеда мы приступим к воспроизведению твоих воспоминаний», — говорил он, выходя в центр холла. СИПРА-898 решила молчать до последнего, сдерживая эмоции Оксаны и заботясь о мирной тишине в доме. «Пошли!» Игорь принялся подниматься по лестнице. Сепра не спеша следовала за ним, разглядывая фотографии на стене. На старых снимках запечатлены Моры, их воспитанники, а также Оксана в детстве и Игорь со своими родителями. Чем выше Сепра поднималась, тем новее становились изображения. Почти у второго этажа висели портреты жены и взрослых детей Филатова. Детские снимки сыновей отсутствовали, очевидно, отманов автоматов сразу же внедрили во взрослые тела 20-летних парней. «Так почему ты не обзавелся живыми детьми?» – тихо поинтересовалась она. «Через 2 года после гибели Оксаны я сам попал в автокатастрофу, мое тело полностью парализовало. Мне повезло стать первым человеком, перемещенным с живым сознанием в атман», – незамедлительно ответил он. «Это карма», – язвительно сказала Оксана, хотя в душе посочувствовала ему. Игорь воздержался от комментариев. Щелкнул обычный механический включатель и на втором этаже загорелся свет. Они прошли до конца коридора, затем он открыл одну из дверей. «Ровно в 7 будь на ногах». «Хорошо», — сказала Сепра 8-9-8, а Оксана язвительно добавила. «Только закрой дверь своей комнаты на ключ, а то вдруг я Платовым написано убить тебя». Филатов одарил ее холодным взглядом, взял ее за предплечье и втолкнул в комнату, прикрыв за ней дверь. Сепра 8-9-8, находясь в полусумраке, прислушивалась к удаляющимся шагам и только после того, как они стихли, включила свет. Она проверила дверь. Филатов не стал ее запирать. Сепра 8-9-8 осторожно выглянула в темный пустой коридор. Обычный железный ключ обнаружился в замочной скважине изнутри комнаты. Сепра 8-9-8 повернула его, закрывшись. Она огляделась. Раньше в этой гостевой частенько ночевал Игорь, когда навещал Моров. Нынче от старой мебели избавились, обстановка тоже изменилась. Она подошла к окну и подняла его вверх, впуская в комнату свежий воздух. Игорь оставил ей кучу ходов для побега, очевидно, он не беспокоится об этом. Перед тем, как забраться в мягкую постель, Сепра 8-9-8 приняла воздушный душ, находящийся в смежной ванной комнате. На коже она разглядела мелкие царапины, поковырялась в переломе руки, подергала за провода и с интересом понаблюдала за шевелением пальцев. Стальной каркас очеловеченных отманов крепок, но не на так, как тела Сепра. Если бы ее в прежнем виде сбила машина Александра, то его транспорт пострадал бы куда больше, чем она. Слабый удар об капот несравним с происшествием на Марсе. Тогда ее прижало тяжелой техникой к дороге и пронесло по камням и песку. При этом тело как-никак, но восстановили. От взрыва на Заке она вообще отделалась парой трещин на отмане, которые очень легко запаяли. Сепра 8-9-8 так и не удалось уснуть. Она вертелась от раздумий Оксаны над прошлым и настоящим. На улице быстро посветлело. В 7:30 она поднялась, оделась, причесалась, смотрясь в зеркало, затем перевязала красным шарфом Александра сломанную руку и, открыв дверь, покинула спальню. Оксана переживала и очень сильно желала познакомиться с семьей Филатова. Сепра 8-9-8 спустилась в холл, повертелась на месте, посмотрев по сторонам. Она прошла в просторную гостиную, где раньше Мор и их воспитанники отмечали многие праздники. Светло-коричневые стены перекрасили в молочный оттенок, от камина вовсе избавились. Большой деревянный стол заменили стеклянной светло-голубой столешницей на кривых прозрачных ножках, а вместо массивных шкафов теперь встроены в стены практичные полки со старыми бумажными книгами, половина из которых оказались Оксаны. Сепра 8-9-8 с интересом разглядывала научные учебники и художественную литературу. На других полках она обнаружила награды, расставленные в хронологическом порядке, а также фотографии того, как их вручали Оксане. Картины прошлых событий словно оживали в голове Сепра 8-9-8. В те дни Оксана была счастлива и гордилась собственными успехами. Сепра 8-9-8 добралась до полок с вещами Игоря. У него достижений в науке куда больше, чем у Оксаны. Она пробежалась взглядом по статуэткам, грамотам, сертификатам в рамках и медалям. Он времени зря не терял, работал, как пчелка, двигая прогресс. Оксане даже стало совестливо его в чем-либо обвинять. Награждается Мухина Анастасия за изобретение биологического кожного покрова для отманов. Вслух прочла Сепра 8-9-8 на одной из грамот и задумалась. Оксана помнит это имя. Мухина работала в ее команде над проектом Сепра. Серая мышка с очень высокими показателями интеллектуальных способностей была готова целыми днями зависать в лаборатории, наплевав на личную жизнь. Никогда не возмущалась, не протестовала и послушно выполняла поставленные перед ней задачи. На лице Сипра 898 появилась улыбка, Оксана и подумать не могла, что Анастасия и Игорь сойдутся.